уехать отсюда. Никогда не будет счастлив ни на море, ни в других странах. Его место здесь, так же, как и Бена. Он сродни этим лесам и оврагам, и рощам, и ручьям, и ему предопределено жить среди разноголосья птиц и крадущихся, шуршащих, шарящих в подлеске бойких белок и лис, и барсуков, и вдыхать запахи зимы и весенних соков, и чувствовать тепло летних солнечных лучей на своем теле. Он не уедет. И были тому и другие причины. Рут, которую он никогда не сможет покинуть. Мать и отец, пусть они его не понимают, но он им нужен. Он видел это по их глазам. Нужен, потому что Бена не стало, а теперь ушла и Элис. Им нельзя лишиться еще и его. Он из того же теста, что Бен. Он знал это, понимал это сам, и значит должен как-то на свой лад занять место Бена. Через год с небольшим он кончит школу и пойдет работать к Райдалу, подручным у лесника или егеря. Он перевернулся на спину и поглядел в необъятное бледное небо. Потом закрыл глаза, будто ощутил вращение земли. И оно укачало его. Год шел к концу, и зима объяла всю округу. Травы и папоротники выгона стояли темные, пожухшие. Смерть Бена Брайса была у кого-то еще на памяти, а кто-то уже и позабыл о ней. Но со всеми так или иначе произошли какие-то перемены. Протекший год на тот или иной лад не обошел никого стороной. Жену Редмена увезли куда-то далеко, в лечебницу. Младенца передали на попечение ее сестры, а сам Редмен остался один-одинешенек в темном доме, где он молился и плакал, и вспоминал порой Рут Брайс. И когда эта мысль посещала его, ему казалось, что у него достанет сил принять и перенести все. И тем не менее, ночь за ночью он лежал без сна, а потом чувствовал, что отторгнут от всех живых существ на свете, и нет ему доступа к Богу, и познать истину ему не дано, и нет для него ни надежды, ни утешения. А ночам не было конца, но и грядущий день всегда страшил его, всегда пугал рассвет, начинавший пробиваться сквозь шторы. Элис Брайс не выходила из дому, но люди прослышали про нее и чесали языками. А Роб Фоули завел себе другую девчонку, Энни Питерс, которая работала у Райдала, а по воскресеньям бегала в кузню и думала, что любит Роба. Все жили своей жизнью, работали, готовились к жатве озимых, и как-то ноябрьской ночью старик Муни умер в своей жестяной лачуге на отшибе, и его ручной ворон молча глядел, нахохлившись на очертание тела своего хозяина, проступавшее из-под одеяла. И лишь 3 недели спустя тело это обнаружил Поттер, когда прогуливал свою собаку и случайно заглянул в хижину. И так Поттер снова увидел перед собой смерть и только покачал головой. Смерть предстала теперь перед ним в своем одиноком, холодном, безжалостном обличии. Да и кому было когда-нибудь дело до старика Муни? В доме на Фос-Лейн Дора Брайс ни разу ни словом не обмолвилась о своей дочери. Но каждый вечер, сидя у пылающего очага, она думала о ней, и в ней зарождался интерес к непоявившемуся еще на свет дитяти. По ночам, перебирая в уме все беды и утраты, и чувствуя, что жена тоже не спит, Артур Брайс обнимал ее своей искалеченной рукой и сокрушался, что он не тот человек, в котором она могла бы почерпнуть силы. Наверху, собираясь лечь спать,